Одни, читая, предаются размышлениям, это люди с густой кровью, другие плачут, те, у кого кровь водянистая. А у нашего Идальго кровь пламенная. Он верит любому вздорному вымыслу сочинителя, словно священному писанию, и чудится ему, будто все наши беды от того, что перевелись в Испании странствующие рыцари. Священник, это в наше-то время, когда не только что они, а правнуки их давно перевелись на свете. Ведь у нас 1605 год на дворе. Шутка сказать, 1605. Так, беседуя, входят друзья в распахнутые настежь ворота усадьбы, и женщина лет 40, экономка Дон Кихота, бросается навстречу пришедшим. Экономка, слава тебе, Господи! Пожалуйте, пожалуйте, сеньор священник и сеньор цирюльник! Мы плачем тут в кухне. Просторная кухня, она же столовая. Широкий очаг с вертелом, полки с медной посудой. Под ними на стене висят связки лука и чеснока. За широким темным столом плачет, уронив голову на руки, молоденькая племянница Дон Кихот. Священник, не будем плакать, дитя мое. Бог не оставит сироту. Цирюльник, слезы — драгоценный сок человеческого тела, которые полезнее удерживать, нежели источать. Экономка, ах, сеньоры, как же ей не плакать, бедной, когда ее родной дядя и единственный покровитель повредился в уме. Потому и подняла я вас на рассвете, простите меня, неучтивую. Племянница, он читает с утра до вечера рыцарские романы. К этому мы привыкли. Он отказался от родового своего имени Алонзо Кихано и назвал себя Дон Кихот Ламанчский. Мы, послушные женщины, не перечили ему и в этом. Экономка, но сегодня началось нечто непонятное и страшное. Священник, что же именно, сеньоры экономка? И словно в ответ страшный грохот потрясает всю усадьбу. Экономка, вот что! Вот почему послала я за вами. Пойдем поглядим, что творит мой бедный господин в своей библиотеке. Мы одни не смеем. Наверх, во второй этаж, в сущности, на чердак, ведет из кухни широкая деревянная лестница. Экономка со свечой в длинном медном подсвечнике поднимается впереди. Остальные следом на цыпочках. Дверь библиотеки выходит в темный коридор. Щели светятся в темноте. Экономка гасит свечу, и друзья Дон Кихота, разобрав щели по росту, принимаются подглядывать усердно. Взором их открывается комната с высоким покатым потолком, и вся она переполнена книгами. Одни высятся на столах, другие на стульях с высокими спинками, иные, заботливо уложенные друг на друга прямоугольными башнями, поднимаются от пола до потолка. На резном деревянном поместительном пюпитре укреплены две свечи по обе стороны огромного фолианта, открытого на последних страницах. Книгу дочитывает и по дальнозоркости, и из почтения к читаемому, стоя, владелец всех этих книжных богатств, бедный Идальго Алонзо Кихано, он же славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Это человек лет 50, несмотря на крайнюю худобу, крепкого сложения, без признаков старости в повадках и выражении. Он одет в рыцарские доспехи, только голова обнажена. Около него на столике лежит забрало, в правой руке меч. Цирюльник, Пресвятая Богородица, помилуй нас, священник. Откуда добыл наш бедняк рыцарские доспехи? Экономка, разыскал на чердаке. Племянниц, латы у него дедушкины, шлем прадедушкин, а меч прапрадедушкин. Дядя показывал мне все эти древности, когда я была еще маленькой.